Глава 3. Церковь неевреев. Иудео-христианство – исключительно интересная тема, исследование которой еще далеко не закончено. Группа исследователей, археологи, историки археологического института при францисканском ордене в Иерусалиме активно занимается этим вопросом вот уже несколько лет. Часть результатов их исследования опубликована в книге отца Богатти «Церковь обрезания». Отметим, однако, что выводы Богатти и его коллег оспариваются другими учеными. Каким интересным ни казалось бы нам это явление, надо помнить, что оно имело весьма ограниченное влияние. Его важность для нас заключается в том, что с его помощью мы можем лучше разобраться в том, каковы были еврейские корни христианства и как они трансформировались впоследствии, дойдя до полного разрыва между христианством и иудаизмом, который превратил их в самостоятельные, отдельные и противостоящие друг другу религии. Возможность возникновения подобного феномена – более не представится. Группы, которые попробуют как-то связать основополагающие принципы иудаизма и христианства, будут восприняты как нечто из ряда вон выходящее. Эти группы не смогут укорениться ни в иудаизме, ни в христианстве и останутся за пределами обеих религий. Важно подчеркнуть, что в первые столетия христианской эры, то есть в те годы, о которых мы ведем речь, и христианство, и иудаизм находились в стадии развития и окончательного оформления своих основных принципов. До полного созревания ортодоксальной христианской доктрины и выработки общих позиций, согласно которым христианство действовало в средние века, было еще далеко. Много времени еще должно было пройти и до тех пор, пока иудаизм полностью оформился и стал тем, с чем мы знакомы сегодня, то есть до тех пор, пока были сформулированы все позиции, определившие его состояние во многих последующих поколениях. Этот процесс активно происходил в основном после разрушения храма, когда возникла необходимость заполнить образовавшуюся брешь и создать новые жизненные рамки, в которых иудаизм мог бы продолжить свое существование и без жертвоприношений, а также всех других функций, какие выполнял храм. Разрушение храма уничтожило ту базу, на которой зиждились сила и влияние саддукеев. Оно превратило фарисеев в единственных предводителей народа. Основы веры стали развиваться в соответствии с теми фарисейскими принципами, о которых шла речь выше. Они и определили способ исполнения заповедей. Мишна, создание которой закончилось к началу III века новой эры, и Талмуды, Иерусалимские и Вавилонские, созданные на ее основе, стали базой нормативного иудаизма. Основные элементы, ядро которых существовало уже в библейские времена, строгий монотеизм, вера в избранность народа Израиля и Торы, были заново сформулированы и сопровождены комментариями. В этом процессе приняли участие наиболее выдающиеся представители еврейского народа. К упомянутым принципам прибавилась вера в Мессию, который должен явиться и избавить народ Израиля. Мессианские настроения получили особое значение после разрушения храма, когда дуалистическая концепция изгнания-избавления стала одним из отличительных признаков еврейства. Мы увидим дальше, что оно точно так же, как в первые годы своего существования христианство, определяло свои основные принципы, исходя в немалой степени из полемики с иудаизмом, и иудаизм в это же время и позже, в Средневековье, определял свои принципы, не только исходя из внутренних потребностей, но и с учетом того, что происходило вне его. Непрестанно усиливающееся христианство было одной из тех внешних сил, с которыми иудаизму пришлось считаться. С тех пор, как христианство отделилось от иудаизма, в христианстве произошло много изменений. Но важно помнить, что одновременно и нормативный иудаизм оформлял и определял особые пути своего развития, хотя и справедливо считался материнской религией по отношению к христианству. Причем такой точки зрения придерживались как евреи, так и христиане. Церковь обрезания показывает нам, каким образом сосуществовали обе религии в начальном периоде, когда каждая из них еще находилась в неокончательно сформированном состоянии. Более того, она подтверждает саму принципиальную возможность такого неразделимого сосуществования. Но на деле это явление было весьма ограниченным, как с точки зрения длительности его существования, так и с точки зрения широты его географического распространения. На протяжении многих столетий сосуществование этих двух религий, взаимоотношения между евреями и христианами, между нормативным иудаизмом и ортодоксальным христианством будут складываться как отношения между совершенно различными, хорошо разграниченными группами. Христианство, начинавшееся как религия меньшинства в среде евреев страны Израиля, в течение 400 лет превратилось в основную религию Римской империи. Затем оно стало ведущей религией тех государств, которые были созданы на обломках Римской империи, а иудаизм превратился в религию меньшинства. Дальше мы будем говорить о взаимоотношениях между христианским большинством и еврейским меньшинством. Чтобы лучше понять характер этих отношений, нам придется вернуться к церкви неевреев и рассмотреть основные пути ее развития и основы ее веры.